Глава 17. Республика Корея. Корпорация IT Group. Кён Иль, в очередной из казавшихся бесчисленными раз, сидел на неудобном кресле со спинкой, значительно превосходящей его по высоте. Какой в этом смысл? Они тратили время на переливание из пустого в порожнее. Момент безнадежно упущен. Теперь все казалось бессмысленным. 12:00. Все в сборе. Объявляю начало заседания. Привычный бархатный голос основателя больше не казался Кён Илю, самому молодому члену совета директоров корпорации, уверенным. На первый взгляд он звучал как прежде, но теперь ему чудились едва заметные нотки слабости. «Внести черный ящик». Доверенные слуги корпорации с каменными лицами поставили нечто, напоминающее гроб. По рядам директоров пронеслись встревоженные шепотки. Один Кён Иль сохранял молчание. Лично он не присутствовал на казнях, но был наслышан о ритуале. Иногда они начинались точно так же. Провинившимся советникам предлагали самим лечь в ящики, чтобы спасти дорогих им людей. Когда стенки гроба одновременно упали, открывая содержимое, многие не сдержали вздохов облегчения. Показательная казнь переносилась на неопределенный срок. «Кён Иль, будь добр, расскажи нам о содержимом». Мягкие нотки в голосе основателя больше не могли обмануть молодого директора. Тем не менее он с почтением поклонился, взял хорошо знакомую перчатку, оставив очки лежать на столе. Мы провели всесторонние исследования заполученных образцов. От натурных испытаний до всевозможных анализов. Одно устройство разобрали на составляющие материалы, проверили химические компоненты. Ближе к делу, Кён Иль. Легкое раздражение основателя заставило вздрогнуть особенно впечатлительных директоров. Кён Иль иногда задавался вопросом, зачем им вообще доверили такую власть. Докладчик вновь вежливо поклонился, сохраняя бесстрастное лицо. Вывод однозначен. Русские никак не могли создать подобные устройства. Они опираются на традиционную магию. Их устройства слишком неразвиты. Секундная пауза, чтобы дать слушателям осознать смысл сказанных слов. Вероятно, то же самое можно сказать про ИИ. «Пак Су, твое слово. Кён Иль, пока что не садись». Встал военный директор, так и не выпустивший из рук важное задание. Он вплотную занимался вопросом ИИ, проводя тщательную разведку. Дэ Ик был очень недоволен, но не мог пойти против слова основателя. «Мы не нашли никаких следов разработки ИИ. Все проверенные нами влиятельные русские дворянские роды не вели подобных исследований». «Ты уверен в своих словах? Точно не мог ничего упустить?» «Много ли фамилий не удостоились твоего внимания?» Основатель задавал один каверзный вопрос за другим. «Мы подкупили доверенных слуг практически во всех княжеских и половине графских родов. Выбирали тех, у кого был хотя бы намек на возможности разработки высокорангового ИИ. Ни одна мышца не трогнула на лице Пак Су во время его доклада. Ничего! Таинственного покровителя Покровского тоже не существует. Парень появился из ниоткуда, как настоящий демон». «Неужели великий Пак Су верит в демонов?» Глава могущественной корпорации не скрывал изумления. «Я верю в факты, господин. Кён Иль прав. Русские никак не могли разработать подобную технологию». Молчание основателя дало остальным возможность высказаться. Директора кричали одновременно, высказывая как безумные предположения от инопланетян, так и вполне разумные другие страны использовали русских в качестве испытательного полигона. «Я согласен с выводом Ми Чжуна. Среди нас он наиболее опытен во внешней политике». Вступление основателя, как обычно, заставило всех почтительно замолчать. Остатки гроба в центре стола красноречиво напоминали о шатком положении директоров. «Ми Чжун, как думаешь, кто может стоять за разработкой ИИ?» «До европейцев слишком далеко», — сходу заявил ответственный за внешнюю политику корпорации, множество раз задаваясь похожим вопросом. они бы выбрали для испытаний другое место, поближе к своим территориям. И японцы? Дэгон, глава маркетологов, назвал наиболее очевидный вариант. Закрытое островное государство шло другим путем, странным образом смешивая технологию с магией. Возможно, однако наши агентурные сети ничего не показали. И зачем им устраивать испытания в Китае через Россию? Это глупо. С большой вероятностью речь идет об Индии или Пакистане. Поделись, как ты пришел к такому занимательному выводу? Действительно, зачем воюющим странам устраивать испытания в дикой империи? Да он сошел с ума! Директора снова загалдели, подобно базарным девкам. Основатель молчал, давая всем возможность высказаться. «Все дело в наложенном Китаем эмбарго», — с торжественным видом заявил Ми Чжун. «Оно здорово мешает обеим сторонам. Через игру они влияют на массовое сознание. Наша разведка доложила о невообразимом множестве случаев, когда виртуальные личности помогали своим пользователям в реальном мире. Те, в свою очередь, готовы ради них на все, даже свергнуть императора». «Почему тогда все началось у русских? В чем смысл?» Главный маркетолог Дэгон привычно взял на себя роль главного критика. Он вообще враждовал со всеми директорами, кроме, пожалуй, Пак Асу. Его он просто боялся. «Китайская империя — закрытая страна. Ты не знаешь, какие усилия мне приходится прилагать для поддержания агентской сети». Парирующие нападки оппонента Ми Чжун надулся от важности. «Индийцы с пакистанцами непременно вызвали бы подозрения с учетом военного соперничества. Россия — совсем другое дело. Она ведет дела со всеми государствами. Какая-то игра не должна была вызвать подозрений». «Теперь же слишком поздно!» Стоило военному вмешаться в разговор торговцы и политика, как те дружно замолкли. «Благодаря Пинь-Инь они получили огромное влияние. Враждебные корпораты ослеплены жаждой денег, не видя угрозы». «Благополучие Китайской империи не наша забота», — мягко напомнил основатель, возвращая себе контроль над разговором. «Я услышал всех вас. Кён-Иль, продолжай исследование опытных образцов. Постарайся максимально повторить их. Мичжун, ты обязан найти покровителей Покровского. Раз они, по-твоему, действуют в Индии или Китае, используй основных агентов. Пак Су, готовь силовой вариант решения проблемы. В твоем распоряжении все наши ресурсы». «Да, основатель!» Троица директоров синхронно поклонилась, покуда свет не погас. Кён-Иль сразу покинул душный зал, на ходу расстегивая воротник рубашки. Как же противно находиться среди стариков, не видящих дальше собственного носа. Ему очень хотелось поставить взорвавшихся слепцов на место, доказать их неправоту. Останавливало осознание бесполезности подобного шага. Он ничего не добьется, зато потеряет все. Вернувшись в собственную лабораторию, он сменил костюм на привычный халат, расслабившись впервые за день. Натянув перчатки, Кён-Иль осторожно надел очки из захваченных агентами опытных образцов. Серые стены преобразились, покрывшись мрамором с позолотой. Чудесная технология перенесла его в Римский дворец. — Ты вернулся! — обрадовалась Валя, грациозно поднимаясь со скамейки. На ней был эксклюзивный наряд, открывшийся за какое-то тайное достижение. Короткая лента полупрозрачного шелка опоясывала грудь, такая же едва прикрывала бедра. Кён-Иль со вздохом сел прямо на пол, опираясь спиной о стену лаборатории, в идеальном мире ставшей мраморной колонной. Рыжая девушка тут же положила голову на его колени, позволяя гладить себя по шелковистым волосам. Ему это никогда не надоест. — Ты опять не ел, — с легкой укоризной произнесла Валя, чуть слышно урча от удовольствия. «Такими темпами скоро заработаешь себе язву. Умрешь до воплощения нашей мечты». «Прости, сегодня был тяжелый день». Кён-Иль прикрыл глаза, добавив про себя, что он ничем не отличался от остальных. «Можно я немного полежу? Потом поем. Обещаю». «Хорошо», — смилостивилась девушка, улыбкой озарив весь мир. Только не лапшу быстрого приготовления. От нее изжога. Закажу суши, — покорно согласился он. Через минуту хлопнул себя по лбу, впервые за день улыбнувшись. Ты не поверишь, что я сегодня нашел. В Японии есть фирма, которая создает на заказ роботизированных секс-кукол. Говорят, их кожа неотличима от настоящей. Титановый скелет, неплохое железо в голове, камеры. Потребуются доработки, но нет ничего невозможного. Так чудесно, дорогой. Валя извернулась, крепко взяв вздрогнувшего Кен-Иля за руку. Ты близок к осуществлению своей мечты. Нашей, твердо заявил он. Сердце часто билось в груди, грозя вот-вот выскочить оттуда. «Я сделаю все, чтобы у тебя появилось собственное тело!» Хабаровск. «Я правильно понимаю, чтобы предупредить Землю о вторжении, ты хочешь создать игру, в которой все будут сражаться с виртуальным роем?» — прищурилась Вика, неотрывно глядя на меня. «Я ничего не перепутала?» «Ну да, все верно», — спокойно улыбался, наблюдая за все большим охреневанием. Незадолго до критической точки добавил. «Это будет симулятор. Миллионы людей по всему миру получат необходимые навыки и свыкнутся с мыслью о существовании агрессивных инопланетян». «Играя через телефоны? В чем смысл? У нас и так все умеют тапать в экраны». «А для чего, по-твоему, я разработал и запустил в производство тактильные перчатки с очками?» «Как раз, чтобы держали винтовку и стреляли во врагов». Пришлось прерывать торжественную речь. Вика метнула в меня пепельницу. «Зачем она вообще стояла у нас на кухне? Мы же не курим». «Эй, полегче!» «Да я тебя сейчас прибью! Почему ты сразу не сказал?» «Я думала, мы просто деньги зарабатываем. Потом ты станешь дворянином, заберешь себе престол, завоюешь остальных. А ты хочешь решить все через игры!» Следом в меня полетели салфетница, хлебница, и Вика с угрожающим видом потянулась к вазе. «Тебе сколько лет вообще?» Пришлось перехватывать ее руки и держать, покуда не успокоится. Вика молодец, быстро справилась с нахлынувшими чувствами. Глубоко вдохнув, она прикрыла глаза, спросив слабым голосом. «Ты это точно серьезно?» «Дорога с дворянством, императорской короной и завоеванием мира слишком долгая. Многие будут сопротивляться, даже не получив доказательства неминуемого вторжения. Достаточно посмотреть, как обстоят дела на Фурсе. Это планета моей подруги, где давно знают о Рое. Три мощнейших государства на разных континентах пытаются сотрудничать, одновременно готовясь к войне на уничтожение». Прервавшись, я аккуратно погладил ее по руке, окончательно успокаивая. «Человечество не объединится в едином порыве. Будет много несогласных. Кто-то не захочет терять власть, другие решат, что бороться все равно бесполезно, и ударятся в загулы. Возникнут многочисленные секты фанатиков. Их всех придется или жестко запугать, или убить. Представляешь, какой это ущерб нашей планете? Как строить систему обороны на выжженных руинах?» «А как же нирляне? Они едины!» Вика не пыталась вырваться из моих рук, опустив глаза. Ее плечи вздрагивали. «Да, через опустошительную войну. Но у них было время на восстановление. Мы же лишены подобной роскоши. Поэтому идем обходным путем. Мой идеал позволит достичь сразу множества целей. Благодаря успешной игре о нас знают миллионы. Все их устройства под контролем Андрея. Самообучаемые алгоритмы хорошо изучили своих хозяев, но большинство из них они могут влиять. Это называется мягкая сила. Дай мне неделю, и я устрою восстание в Китае против императорской династии». «Но...» У вскинувшей голову девушки расширились глаза. «Офигеть! Никогда не думала о таких возможностях!» «Это очень хорошо», — кивнул ей с улыбкой, взглядом предложив переместиться на диван. «Значит, большинству обычных людей подобная возможность тоже не придет в голову». «Получается, следующая игра подготовит их к инопланетной угрозе?» Вика быстро отходила от шока, раскручивая поданную мысль. «Именно. Когда мы раскроем правду, получим миллионы подготовленных ополченцев по всему миру. Но и это не главная цель». Посадив девушку на удобный диван, я подробно рассказал о развернутом на Тартусе производстве. Было приятно видеть, как восторженно блестят ее глаза. «Теперь все понятно?» «Более чем!» — закивала она с такой силой, будто хотела оторвать себе голову. «Почему ты сразу не рассказал?» «Не хотел сглазить», — заметив опасный огонек, со вздохом добавил. «И тратить время на объяснения, уговоры, доказательства. Ты вон нормально отреагировала. С Витьком бы пришлось спорить как минимум неделю. Он и так постоянно присылает гениальные идеи. Вот смотри». Я показал ей нарисованную карандашом картинку, как гигантский магнит подхватывает астероиды из пояса между Марсом и Юпитером, отправляя их в гигантскую рогатку. «Задумка в том, чтобы расстрелять их градом камней? Ты не показывал ему те видео о гигантских живых флотах? Они же им как мелкая галька». «Показывал», — вздохнул я. «Ссориться с ним нет времени и желания. И сколько таких еще будет? Проще держать в неведении. Пусть все знают, что у меня есть план, но никакой конкретно». «А мне ты рассказал. Хотя тоже мог отшутиться или сбежать». «Почему?» — спросила она дрогнувшим голосом. «Ты доверилась мне, а я тебе», — спокойно ответил, подразумевая отданные мне миллиарды. Вика явно подумала о чем-то другом. Она счастливо взвизгнула, ее волосы мгновенно стали ярко-рыжими с красным отливом. Через миг меня прижали к дивану, покрывая лицо жаркими поцелуями. «Слушай, я...» — ощутив указательный палец на своих губах, замолк, настороженно глядя в ее сияющие красные глаза. «Ничего не говори, не порти момент», — улыбнулась она, прижимаясь щекой. Через минуту сама сползла с меня, поправив помятый халат. «Итак, какие планы на день? Надеюсь, вечер оставишь для меня». Кажется, ее тон не предполагал возможности отказа без угрозы преждевременной кончины. Тем более я действительно планировал немного отдохнуть после завершения работы. «Разумеется, всего один кивок сделал рыжую девушку самой счастливой на земле. Поможешь с новой игрой?» «Я не очень разбираюсь в стрелялках», — нахмурилась Вика. «Может, позовешь Виктора?» «Хорошая мысль», — сразу написал другу, покуда девушка не потеряла над собой контроль. «Третий лишний точно вернет ее в рабочее русло». «Но и у тебя полно бесценного опыта». «Ну, в основном все делал Андрей», — неожиданно смутилась она. «Я всего лишь работала с аудиторией». «Так это главное. Кому нужен идеальный продукт, если никто не захочет его покупать?» Весь день и большую часть вечера мы сидели над игрой. Андрей мгновенно отрисовал все, что нужно, благо у нас имелась целая гора видеоматериалов от Легиона. Мы нацепили перчатки с очками, до вечера играя в первый уровень, в который я на ходу вносил правки. В качестве основы использовали мою третью миссию — оборону космической станции вместе с Валькирией. Задания были теми же — добраться до сектора, зачистить, перейти к следующему, повторить. Джаггернаут выступал финальным боссом. При хороших навыках его можно было убить с помощью обычного снаряжения или же заплатить за тяжелое оружие вроде ракетниц. За 5000 был доступен тяжелый мех. Все как в реальности, только вместо реальных кредитов игровые, которые мы зарабатываем, убивая чудовищ. Постоянно возникали технические сложности. Телефоны не тянули настолько тяжелую игру. Это тебе не максимально упрощенная мультяшная графика. Оптимизация тоже не помогала. Приходилось идти на ухищрения. Единственным рабочим вариантом оказался облачный гейминг. Все расчеты проходили на наших серверах, телефоны с очками выдавали лишь красивую картинку. Андрей использовал в качестве текстур куски из настоящих видео. То же самое с монстрами. Плюс заполнил все нипами для создания иллюзии большой толпы. Пока мы не могли добавить больше 10 живых легионеров, в будущем увеличим до 20. Все локации коридорного типа, замкнутые подземелья с повторяющимся однообразным процессом. Все, как любят геймеры. Разрушение окружения было лишь частичным, и то ровно настолько, чтобы было красиво, но не позволяло пробиться через стену. «Если добавим возможность играть за жуков, будет хит», — заявил позевывающий Витек, стаскивая с себя очки. Его перчатки насквозь промокли, ноги дрожали. Последний час он беспрерывно стоял за турелью, поливая свинцом орды наступающих на него джаггернаутов. У меня постоянно возникали мысли, что жуки слишком тупые. На их месте я бы точно справился. Такого точно не будет. Мы должны вырастить защитников земли, а не готовых прислужников белого роя. Интеллект немного подкрутим, в реальности рой действует гораздо эффективнее. Но если всех сразу сожрут, играть никто не будет. Почувствовав урчание в животе, я с наслаждением потянулся, похрустывая косточками. «Поздно уже, дневная смена закончилась. Давайте поедим». «Ой, я же ничего не готовила», — спохватилась Вика. Ей больше нравился ближний бой. Она постоянно подбегала к куче личинок в упор, рассеивая их из дробовика. Девушка вообще не жалела патроны, выйдя в ноль. «Не беда, схожу в столовку, принесу нам еду», — предложил Витек, за что тут же получил укоризненный взгляд от девушки. «Что? Ты же теперь руководитель! Позвони кому-нибудь, чтобы сам принес, а мы пока еще одну волну отразим», — с азартом предложила девушка. «А давай». «О, Валя пишет, что все сделала. Погнали!» Так звали ИИ-ассистента Витька. Вроде бы она ему очень нравилась. По крайней мере, он уже осторожно спрашивал, когда я планирую развернуть производство роботов на Земле. С улыбкой следил за увлеченно рубящейся парочкой, оставшись в нашем мире. Они неплохо действовали без опытного легионера, не допуская ошибок большинства новичков на стенах. Правильно подобранные миссии позволят без особых проблем обучить миллионы приличных солдат. А потом я запущу их в... Оглушительный взрыв прервал мои ленивые размышления. Уютная гостиная исчезла за яркой вспышкой. В смотрящее на реку окно влетел реактивный снаряд. Я успел заметить сияние активированных барьеров нанороботов моих друзей, прежде чем мощная ударная волна снесла меня на пол. Во все стороны хлынули яркие молнии, ударив по вспыхнувшим барьерам нанороботов. Как сразу оценил Андрей, они обладали мощным оглушающим эффектом, особое снаряжение отрядов специального назначения. Активация всех улучшений легиона замедлила время, позволяя оценить обстановку. Дело дрянь. Вику с Витьком достало. Несмотря на защиту, они потеряли сознание.